командирской рубке металлу скебрения Принцепс Шарак задавал себе тот же вопрос, что и Касим. Модерат Банан вел отсчет увеличивающейся дистанции, пройденной Аквила Игнес по территории Легио Темпестус. Увеличив угол обзора мультисвязи, он посмотрел на гордо стоящий рядом Викторис Магна. Из вентиляционных каналов вырывались струи отработанных газов и капли охлаждающей жидкости. Даже без дополнительных сведений было ясно, что почтенная машина держится из последних сил. «Ну, Инди», — прошептал Шарак, — «поддержи ее еще немного». Он увеличил дальность и посмотрел на хрупкие силуэты Вульпус Рекс и Раптории, маячившие сбоку и позади приближающегося Титана, словно волки-загонщики, преследующие оленя. Эти азартные охотники уже подали питание на орудие и были готовы к стрельбе. Земля дрожала, не переставая, и вибрация ощущалась в каждом узле машинного корпуса. Инерционные амортизаторы могли компенсировать большую часть колебаний, воздействующих на Титан, но полностью погасить дрожь, вызываемую столь могучим противником, им не хватало мощности. Шарак посмотрел вниз, на далекую поверхность, и его охватила жалость при виде тесных рядов скитариев, выстроившихся у конусообразных ног его машины. Смотреть на Императора из рубки Владыки Войны было достаточно страшно, но стоять перед ним без пустотной защиты и брони — вот это настоящая отвага. «Какова дистанция до цели?» — спросил он, стараясь сохранить спокойный тон. Вопрос был явно излишним. Он и сам видел, что до Императора, согласно показаниям мультисвязи, осталось не больше 300 метров. По всем обычным меркам, это было равносильно стрельбе в упор, а в данной ситуации дистанция была недопустимо короткой. Шарак уже слышал скрежет и скрип генераторов пустотной защиты, меняющих частоту в зависимости от расстояния. «250 метров, мой принципс», — ответил ему Баннан. Шарак бросил взгляд влево. Викторис Магна непреклонно и неподвижно стоял на пути Императора. Шарак испытывал восторг перед решимостью Повелителя Бурь, но в то же время был разочарован его бездействием. Напряженность в рубке металлу скебрения становилась невыносимой. И вдруг на вокс-канале раздался оглушительный визг. Возникли продолжительные тирады искаженного бинарного кода, похожие на гортанный смех. Шарак вздрогнул, а его сенсори не удержался от крика. «Во имя Амнисии, что же это такое?» — воскликнул Баннан и сдернул с головы вокс-наушник. Шарак выключил звук, но тотчас услышал гулкие отголоски издевательского хохота, отразившегося от крутых склонов Аскрийской горы. Император опустил руки орудия, и все громкоговорители, сирены и аугмиттеры на высоченных мачтах и бастионах презрительно загудели. Этот невероятный шум транслировался еще и по всем каналам связи на всех частотах. Эти искаженные последовательности кода несли в себе опасные алгоритмы, и Шарак сразу почувствовал, как они, подобно вирусам, просачиваются в периферийные программы, а его системы защиты пытаются предотвратить попадание опасных помех под системы металлу скебрения. «Принцеп!» — закричал Баннан. «Зафиксировано изменение курса Императора!» Мысли Шарака путались, он с трудом дышал. Но вживленные в голову импланты защищали нейронные цепочки от поражения вирусными фрагментами скраб-кода, которые содержались в боевом крике Императора. Усилием воли он прогнал из головы плотно скомпонованные пачки темной, омерзительной информации, затуманивающей зрение, и увидел, что Баннан прав. Император изменил курс и свернул на восток. Такой огромной машине было нелегко сразу изменить направление, и новый курс проходил в опасной близости от юго-восточного склона Аскрийской горы. «Далун, засеки его курс!» – прошипел Шарак, чувствуя, как позади глаз нарастает жгучая боль. «Куда он направляется?» Сенсори не ответил, и Шарак, повернув голову, увидел, что Далун безвольно откинулся на спинку кресла, глаза у него закатились, а в углах рта появилась пена. Он на мгновение подключился к посту Далуна. Вирусный код, словно чума, быстро размножался во входных и выходных портах и уже был готов выплеснуться в системы машины. Шарак мгновенно отсек линию связи интерфейса Далуна от остальных устройств Титана, но сразу же ощутил, что скраб-код ищет другие пути проникновения в машину. «Модерат Баннан!» — крикнул Шарак. «Отъедини сенсори от Далуна, от его рабочего места! Быстрее!» Баннан обернулся, а Далун уже начал биться в эпилептическом припадке, вызванном поражением кибернетических узлов. Баннан поспешно выдернул кабели из своих разъемов и, шатаясь от потрясения, вызванного разъединением с машиной, прошел к сенсорию. Шарак отвернулся от пострадавшего офицера и стал отслеживать путь машины противника. Перед ним появилась карта гор Фарсида. Хотя изображение оставалось неустойчивым и местами пропадало из-за фрагментов скраб-кода, Красная линия от их позиции уходила на северо-восток до самого купола Форсида, где находился главный космопорт, и куда из кузницы Окулус Мондус, принадлежащей Лакум-фабрикатору, поступали предназначенные для старта с боеприпасы. Шарак был вынужден свернуть карту, поскольку рубку наполнили пронзительные вопли, которым вторил протяжный визг из систем связи. Два столкнувшихся потока противоположных энергий произвели звук миллиона ногтей, царапающих стекло, и в воздухе разлетелись разноцветные кольца молниеносных разрядов. «Сенсорий отключен!» – прокричал Баннон. Шарак, обернувшись, увидел, что Далун все еще судорожно извивается, лежа на полу рубки, а из его головных разъемов сочатся охлаждающая жидкость и размягченный мозг. «Отличная работа, Баннон!» – сказал Шарак. «Оставь его и возвращайся на свой пост». Шарак снова обратился к мультисвязи и с невольным облегчением заметил, что громада Императора отодвинулась еще дальше, а душераздирающие вопли помех стали затухать. «Всем машинам Темпестус!» — обратился он к собратьям, сквозь оставшиеся скрипы и стоны помех, еще заполняющих вокс-каналы. «Разрядить орудие! Повторяю! Разрядить орудие! Мортис уходит! Подтвердите получение приказа!» По мультисвязи одно за другим приходили подтверждения от принцепсов, и Шарак судорожно выдохнул, представив себе, как близко они были к тому, чтобы развязать настоящую войну на поверхности Марса. Сопровождавшие Императора владыки войны последовали его примеру, и вскоре все боевые машины Мортис стали удаляться от границы владений Темпестус. Легио Мортис отступили, но Шарак хотел удостовериться, что они не собираются повернуть назад и устроить еще одну провокацию. «Раптория! Вульпус Рекс! Следуйте за машинами Мортис и проследите, не намерены ли они вернуться», — приказал он, удивляясь, что такой приказ не поступил от Повелителя Бурь. «Держитесь на безопасной дистанции, но не упускайте их из виду». Гончие отправились на задание, даже не потрудившись подтвердить получение приказа, а Шарак откинулся на податливую кожаную спинку кресла. Пот уже пропитал не только брови, но и волосы. Он на секунду прикрыл глаза, чтобы отвлечься от мультисвязи и с человеческой точки зрения оценить события последних минут, едва не вызвавшие катастрофу. Неужели они и в самом деле были так близки к войне? Настойчивое потрескивание Вокса напомнило ему, что от Victorix Magna не поступает никаких приказов, ни запросов информации, ни обычных распоряжений. Шарак взглянул на машину Повелителя Бурь, и вдруг его сердце сжалось от ужасного предчувствия. Victorix Magna стоял на том же самом месте, где преграждал путь Императору Мортис, и из его корпуса темным дождем вытекала жидкость, а облачка перегретого пара, которые обычно вырывались из-под наплечников, исчезли. Головная надстройка машины опустилась, а руки орудия бессильно повисли вдоль корпуса. «Victorix Magna!» — крикнул Шарак по мультисвязи звенящим от ужаса голосом. «Принцепс Кавалерио, пожалуйста, ответь!» Никакого отклика не последовало. «Повелитель Бурь, отвечай немедленно!» Изображение, переданное по мультисвязи, сменилось, и Шарак, получив информацию о состоянии машины Повелителя Бурь, горестно опустил голову. «Victorix Magna» был мертв.